Я спросил Ивана Михайловича, сложно ли достать гостевой билет на съезд. Он сказал, что билет не будет. Через некоторое время фельдъегерь из ЦК привез пакет, в котором был набор ежедневных гостевых билетов на мое имя. Почему-то москвин взбесился. Очевидно, он просил о гостевом билете более высокого ранга. Он при мне позвонил Маленкову, который был заместителем Ежова в орграспреде, и начал качать права. Маленков ему, очевидно, ответил, что Ежов прислал простые ежедневные билеты вместо одного постоянного, потому что он не знает, кто такой разгон. Иван Михайлович кричал в трубку. «Я посылаю билеты назад, брось их ему на стол. Ему, видите ли, недостаточно моей рекомендации о члене партии, которого я не только знаю, но и который мне близок. Что же будет дальше?» Не знаю, что Маленков сказал Ежову, но через несколько часов фельдъегерь привез на мое имя такой гостевой билет, который давался суперответственным работникам, не удостоившимся чести быть делегатами. Этот билет давал право сидеть не наверху, где были гости, а внизу, вместе с делегатами съезда. И вот почти неделю я просидел в этом, столь теперь знакомом зале. А тогда я вошел в него впервые, потому что того старого кремлевского дворца, в котором я бывал на экскурсиях, просто по блату, на Всесоюзной пионерской конференции в 1929 году, его уже не было. К этому времени Сталин навел некоторый порядок в Кремле. Снесли Чудов монастырь, Вознесенский монастырь и Малый Чудов дворец, в котором когда-то осенью 1826 года Николай принимал Пушкина, доставленного ему из Михайловского. На месте этих зданий, о которых сейчас в справочниках коротко сообщается, не сохранилось. Построили большую и безобразную казарму для школы в ЦИК. Теперь в нем размещается президиум Верховного Совета. И перестроили Большой Кремлевский дворец, реконструировали. Вместо Андреевского и Александровского залов с их витыми колоннами, невероятной бурей резьбы, золоченными деталями, драгоценными паркетами, вместо всего этого устроили длинный, кишкообразный и очень вместительный зал с бельетажем для гостей, с раздевальными фойе и сортирами, с обширной пристройкой для прогулок, отдыха и кормления президиума. Для размещения этой пристройки снесли самый старый храм в Кремле и Москве – храм Спаса на Бору. В энциклопедиях сказано, что он не сохранился. Просто удивительно, каким чудом сохранились в Кремле соборы. Великие советские архитекторы снесли бы их, не моргнув глазом. Я думаю, что просто-напросто пока не понадобилась территория для новых построек. И вот ходил я в этот строгий, холодный, неуютный зал и слушал все, что там говорилось. И доклад Сталина, и речи вождей, и примирительно-покаянные речи бывших лидеров разных оппозиций. Я был молод, зелен и очень хотел верить, что все бури внутрипартийных боев прошли, что наступила пора единения и партийного братства, и только какие-то мелочи нарушали эту гармонию. Однажды я запоздал. Зал был уже заполнен, и стоя у двери, я высматривал свободное местечко. И увидел в каком-то ряду не занятое никем кресло. Я протиснулся, сел, оглянулся и увидел, что справа от меня сидит Зиновьев, а слева – Радок. Не сразу я догадался, что свободное место образовалось от того, что они не хотят или же боятся сидеть рядом. И в перерывах Алексей Иванович Рыков, увидев меня, обрадовался и стал со мной вышагивать по периметру огромного Георгиевского зала. Я с почтением и великой симпатией относился к Алексею Ивановичу. Мне было приятно и интересно расхаживать с ним, и не пришло в голову, почему политическому деятелю его калибра захотелось разгуливать не с кем-нибудь, а с приятелем его дочери. И только последнее заседание смутило мою еще почти девственную душу. На этом заседании оглашались результаты выборов в ЦК. Список оглашался не по алфавиту, как он печатался в газетах, а по количеству поданных голосов. И вот мы услышали. Первым был не Сталин. Он не был ни вторым, ни третьим, ни четвертым.